Глава 10. Артефакт. Улита была такой бледной и так сильно тряслась, что Лантана тут же послала за дудкой, а ее провела в столовую и усадила на стул. Птичью голову, пока никто не видит, взяла салфеткой, скомкала и сунула в карман. Дохлых маленьких животных, птиц или их части присылали в виде угрозы тому, кого хотели напугать и подтолкнуть к каким-либо действиям. Среди черни целые истории ходили о крови, мести и ужасах, которые следуют за подобными посылками. Но Лантане некогда было пугаться угроз, потому что она испугалась за улиту. Прибежал Дудка, и после появился лекарь. Лантана снова порадовалась, что не поскупилась и подписала договор с лекарем, который жил всего в 5 минутах хода от ее дома. Обошлось дорого, но теперь этих денег было не жалко. Час суматохи и беготни, и вот Улита уложена в свою кровать и просто спит. Оказалось, у нее был сердечный приступ. Теперь ей нужен полный покой, иначе последствия непредсказуемы. Лекарь ушел, остальные тоже разошлись. В скромной комнате Улиты, где не было ни одного предмета роскоши или даже излишества, потому что она от всего рьяно отказывалась, ссылаясь, что и без того Лантане по груб жизни обязана, остался лишь Дудка. Лантана сидела у кровати Улиты, смотрела на бледное лицо, покрытое испариной, с кожей, будто тонкая бумага в прожилках вен, и думала. Она ведь знает эту старушку всего-то пару лет, но переживает так, будто родной матери чуть не лишилась. Сама не заметила, как к ней привязалась. Что будет, если Улита умрет? Лантана тихо плакала, наклонив голову, чтобы Дудка не видел. Но он, конечно, понял. «Госпожа, вы не виноваты, это возраст. Улите много лет». «Конечно, как же! Это проклятый хапрыга, все из-за него! Если бы не птичья голова, Улите не прихватило бы сердце. Проклятый садюга!» Лантану трясло от злости. Если бы сейчас перед ней появился хапрыга, она, наверное, бросилась бы его душить, и будь что будет. Но Улита спокойно спала, и спустя полчаса Лантана вернулась в столовую, чтобы все-таки поесть. В этот раз она успела съесть несколько кусков мяса и овощей, когда снова раздались тревожные шаги и появился Дудка. Он был хмурым и держал в руке записку. Лантана сразу поняла, что это именно то послание, которое она ждала, и протянула руку. Дудка, кажется, не хотел отдавать, но Лантана применила то свое высокомерное выражение лица, которое не допускало возражений, и, наконец, получила записку. «Конечно, она была от хапрыги». Лантана сразу узнала его напоказ кривой почерк и прекрасную в своей изящности подпись. Подавила желание скомкать бумагу и бросить в камин, как недавно она поступила с птичьей головкой, но пока нельзя. «Артефакт должен быть готов к полуночи. Мне необходим плотный купол диаметром 15 метров, которым можно накрыть большую ферму и который глушит все звуки и запахи. Выйти за пределы купола животное не может, сама придумай как. Воздух должен свободно проходить, чтобы они не задохнулись». Контроль купола тоже снаружи, чтобы случайно не отключили. Позаботься о моем новом увлечении, сделай все на совесть, и я забуду твои выкрутасы. Ферма? Лантана слышала на одном из вечеров, как хапрыга соловьем заливался о главной своей мечте — ферме с коровами. О том, что будет сидеть в тенечке и наблюдать, как буренки гуляют по полю, а потом пить молоко. Детство у него было нищее, и он часто хотел простого молока. Но молока не было, и ему оставалось только мечтать. Конечно, Лантана была уверена, что это все выдумки, ну, кроме нищего детства. Но хапрыга и ферма? Да ну нет! Но, похоже, он все-таки купил ферму. Для чего? Уж точно не для того, чтобы сидеть за забором и любоваться на коровок. Хотя, ладно, допустим. Возможно, хапрыга надеется дожить до старости, как бы смешно это ни звучало, и уйти туда на покой. А пока поставит управляющего, который будет следить за делами и копить средства на старость. И артефакты для сохранности своего имущества для этого заказал. Все ведь любят, когда имущество в сохранности. И что делать? Лантана думала недолго. Дарыку она пообещала не выходить из дома, но насчет создания артефактов никаких разговоров не было. Что в этом может быть потенциально опасного? Ничего, Ладно, она сделает артефакт. Вдруг это и правда слегка утихомирит хапрыгу. Им нужно время. Все, что даст это самое время, нужно использовать. Внутри, правда, было очень горько. Оскорбленная гордость вопила и требовала немедленно отказаться от приказа, немедленно послать хапрыгу прямым ходом туда, куда давно уже следовало послать. Пришлось закрыть глаза и успокоиться. Да, она его пошлет однажды, но не сейчас. Лантана пошла в мастерскую и стала чертить схему артефакта. Такой огромный, сложносоставной артефакт она еще ни разу не делала, и со временем ее захватил азарт. Мало того, что артефакт сложный, так еще и в пользовании неприлично дорогой. Чтобы поддерживать его работоспособность, нужно как минимум дюжина больших накопителей. Но этого добра у нее предостаточно, о чем хапрыга отлично осведомлен. На то, видимо, и рассчитывает, что тратиться на заполнение накопителей ему не придется. Заказывай хоть звезду с неба, не за свой же счет. Кстати, когда-то Лантану интересовал вопрос, почему хапрыга не заставляет ее заполнять ему накопители, ведь это самый простой способ неплохо заработать. И не сразу поняла, если хапрыга вылезет в эту зону влияния, в смысле торговлю магией, его сразу прищучат. Пока же он тихонько сидит в своих трущобах и плетет свою паутину подальше от магов и аристократов, он никому не интересен. Так, ладно. Вопрос непроницаемости звука и запаха Лантана решила легко. Она делала много подобных артефактов, и основой им служил тот, первый, простенький, купленный на распродаже в каком-то провинциальном магическом магазинчике, куда они случайно заглянули с Хиде. Артефакт был предназначен для зимнего сада и фильтровал воздух таким образом, чтобы не выпускать за его пределы воду. Они его разобрали на части и тщательно изучили. Теперь по тому же самому принципу Лантана настроила фильтрацию запаха и звука. А вот с тем, чтобы животные не выходили, существовало несколько способов. Ей же нужен гуманный. Животное могло пытаться пройти стену случайно и не должно было от этого сильно пострадать. Ставить всякие стенки Лантана тоже умела. Как и делать охранные артефакты, которые могли ударить магией, включить звуковую сирену или даже зажечь огонь. Но в этом конкретном случае подходил, видимо, лишь магический удар. Небольшой толчок, но все же достаточно ощутимый, чтобы животное не пробовало пройти тем же самым путем еще и еще. Также стенку нужно было сделать упругой, чтобы животное вначале чувствовало что-то не то и отходило. А если уж не отошло, тогда уж пусть получает. В итоге основная часть работы была сделана за 2 часа. А потом Лантана неожиданно столкнулась с нерешаемой проблемой, столкнулась с тем самым, чего всегда втайне боялась. Она не знала способа связать 2 части артефакта в целое, то есть фильтрацию воздуха и отсечение звуковых волн с механизмом защиты, магическим толчком для нарушителей границы. Наверняка простейшая связка, но Лантана так и не успела ее найти и освоить. Ей было проще пользоваться разными артефактами, каждый из которых выполнял одну отдельную функцию. Изучение сложносоставных артефактов она откладывала. Все откладывала и откладывала, как и многое другое, как саму жизнь. Дарек до сих пор не вернулся. Времени до полуночи оставалось всего 2 часа. Делать другой, новый артефакт было уже некогда. И тогда Лантана решилась на поступок, который в другой ситуации вряд ли бы одобрила. Она собрала практически готовый артефакт, чертежи и заготовки в сумку, оделась и тихо пошла к черному выходу. У Лантаны были ключи от калитки, и она надеялась выскользнуть незамеченной. Но когда это у нее получалось обмануть дудку? «Госпожа, вы куда-то собрались?» Лантана только подняла руку, чтобы толкнуть дверь, как раздался его укоряющий голос. Она остановилась, вздохнула и увидела, как дудка выходит из коридора, ведущего на кухню. Если учесть, что его комната была совсем в другой стороне, можно было сделать вывод, что он тут кого-то караулит. Но и сразу становилось понятно, кого именно. Лантана сделала вид, будто все происходящее в порядке вещей. «Да, мне нужно сходить по делам, я ненадолго». «Госпожа, вы же не собираетесь выйти из дому?» «А что такое?» Дудка помялся, но все же объяснил. «Господин Дарек просил за вами присмотреть. Сказал, вы обещали не уходить из дома до его возвращения, и это очень важно. Сетовал, что приходится с этим ко мне обращаться, но это исключительно из-за важности случая. А я-то еще убеждал его, что госпожа всегда выполняет свою часть договора». Он натурально покачал головой с осуждением. Лантана опешила и не знала, плакать ей или смеяться. «Нет, это все, конечно, очень мило, но для чего Дарек вмешивает в их дела дудку?» «Ты думаешь, я не знаю, что делаю?» — мягко спросила Лантана. Ссориться со своим невольным стражем ей не хотелось. Вдруг он заупрямится и запрет Лантану в чулане и не посмотрит, что она на минуточку великая магичка. «Знаете, госпожа, конечно же, знаете». Дудка тяжело вздохнул. «Но еще... вы очень несчастная в последнее время, рассеянная, и связались с дурными людьми». «Ты не веришь, что я могу справиться со своими делами?» «Верю, госпожа», однако сказал таким тоном, будто думал прямо противоположное, и еще с дороги так и не ушел. «Проследи за улитой», — Лантана поправила сумку. «Я скоро вернусь». Она пошла вперед, и Дудке ничего не оставалось, как отойти с пути. Не мог же он на самом деле с ней драться. «Скажите хотя бы, куда идете?» «Это не секрет. Я иду в мастерскую Марселя, это совсем рядом. Мне нужна его помощь в одном срочном деле. Как только закончим, я вернусь. Не волнуйся, я буду осторожна». Лантана улыбнулась напоследок, накинула на голову теплый платок и вышла из дома. На улице уже стемнело, дул холодный ветер. Это хорошо. Она как следует закуталась в платок, наклонила голову и поспешила в сторону дома Марселя. Она не знала, там ли он, но помнила, что он планировал переселяться в ближайшие дни, и надеялась, что по той или иной причине Марсель задержался в доме или в мастерской. Все-таки переезд требует серьезной подготовки. В общем, она надеялась на помощь. Иначе Лантана даже не знала, что предпринять, потому что за помощью обратиться было больше не к кому. Должно же ей повезти хоть в чем-то. По дороге к ней никто не пристал. Встреченная компания подвыпивших мужчин довольно приличной наружности всего лишь вежливо с ней раскланялись. Лантана кивнула и поспешила дальше. Вот и дом, который она арендовала для Марселя. В окнах свет. Лантана с облегчением выдохнула. Впрочем, рано радоваться. Возможно, это слуги или рабочие, которые делают ремонт. Хотя откуда у Марселя деньги на ремонт? К тому же в этом нет необходимости. Дом полностью отремонтирован. Заезжай да живи. Ладно, чего гадать. Лантана открыла калитку и прошла по дорожке к входной двери. Постучала молотком. Над крыльцом при ее появлении загорелся свет, и она постаралась сгорбиться, спрятать лицо, чтобы с улицы поменьше народу ее видела. Такой ее и застал Марсель, когда открыл дверь. На нем были домашние брюки и свитер. При виде гости лицо Марселя исказилось от изумления. «Госпожа Гавриленко?» К счастью, говорил он негромко. «Да, это я. Простите, но мне нужна ваша помощь». «Конечно. Входите». Лантана быстро протиснулась в дверь и выпрямилась. В коридоре горел яркий свет. Повсюду вдоль стен высились коробки. В столовой и в гостиной тоже было светло. А на лестнице, ведущей на второй этаж, стояла глубоко беременная девушка. Каштановые волосы, светлая кожа, прямая фигура. На ней было длинное домашнее платье уютного горчичного цвета с оборочками на груди. Лантана словно в прошлое окунулась. Ей показалось перед ней Хиде. Те же светящиеся каким-то внутренним волшебством глаза, та же поза с рукой на животе. Хотя эта девушка была кудрявой и, конечно, совсем не Хиде. «Госпожа Гавриленко, это моя жена, Фания. Дорогая, познакомься, это госпожа Гавриленко, благодаря которой у нас сегодня есть крыша над головой». «Я очень рада с вами познакомиться, я столько о вас слышала». Голосок у Фании был совсем детский, хотя выглядела она ровесницей Марселя, если не старше. Улыбалась, зато смущенно и очень искренне. «Дорогая, нам нужно срочно решить один деловой вопрос, а ты можешь подождать меня в спальне. Ложись, если устала. Я приду позже». «О, я постараюсь не задерживать вашего мужа», — заговорила Лантана. «Мне очень неудобно отвлекать его в такое позднее время, поверьте. Меня сюда привела крайняя необходимость». Лантана не ожидала увидеть в доме жену Марселя, Но теперь уходить смысла не было. Это выглядело бы еще более странным, чем таинственное появление посреди ночи. «Не волнуйтесь, я вполне способна побыть одна», — улыбнулась Фания, «и даже приготовить вам чай». «Похоже, ты действительно не хочешь спать». Марсель глаз не мог оторвать от своей жены. Та отвечала тем же. «Если госпожа Гавриленко не против, я тоже не откажусь от чашечки чая». «О, пожалуйста!» — Фания перевела взгляд на Лантану. «Пожалуйста, соглашайтесь. Вы не представляете, как я устала бездельничать. Все говорят, отдыхай, ты же ждешь ребенка. А я с ума схожу от этого отдыха. Я очень устала отдыхать». Хиде была такой же. Некоторые переносят беременность тяжело, а Хиде на месте не могла усидеть. «С удовольствием выпью чаю», — сказала Лантана. «Я замерзла по дороге». «О, тогда я на кухню». И Фания отправилась на кухню. Ее походка была смешной, переваливающейся, но очень умилительной. Марсель придержал жене дверь, и она напоследок прикоснулась к его груди в районе сердца, провела пальцами вдоль узора свитера. У Лантаны при виде этой картины что-то внутри заныло. Наверное, не стоило приходить и их тревожить. Если бы она знала, что они успели переехать, то не пришла бы. «Проходите». Марсель уже ждал у прохода в мастерскую. Ничего не оставалось, как пойти за ним следом. В помещении мастерской тоже царил бедлам, но уже было видно, что здесь начали обустраиваться. Несколько больших столов, шкафы и напольные полки, три стула в разных частях комнаты. «Вы очень много сделали за такое короткое время», — удивленно сказала Лантана. «Да, мы решили поспешить с переездом, чтобы не было возврата к прошлому и чтобы ребенка принести в уже новый, счастливый дом». Лантане тут же захотелось повторно извиниться за свой визит, но она лишь улыбнулась и положила сумку на стол. «Чем быстрее разберется с артефактом, тем быстрее отсюда уйдет». «У меня возникла проблема, срочный заказ, и теперь я признаюсь в самом страшном. Я многого не знаю, Марсель, поэтому и пришла за помощью к вам». «Ко мне?» — удивился тот. «Но вы же знаете, что я...» «Самоучка, как и я. Смотрите». Лантана вывалила на стол свой артефакт с запчастями. «Мне нужно объединить артефакт с разными свойствами в один целый». Она принялась рассказывать и показывать. И старалась не зацикливаться на том, как сейчас выглядит в его глазах. Если задача пустяковая, что о ней подумает Марсель? Что она полная дура? Не хотелось бы, чтобы человек, которого она уже уважала, был бы о ней невысокого мнения. «И столько накопителей!» — задумчиво закончил Марсель, прилипая глазами к деталям. «Да, мой заказчик весьма своеобразный человек, у которого есть необычное увлечение. Это купол для здания фермы или небольшого загона для коров». «Но кто станет тратить такие бешеные суммы на удержание коров?» Марсель изумленно поднял голову. «Это слишком дорого!» «Никогда не задавайте заказчикам подобных вопросов», — строго сказала Лантана. «Заказ срочный и хорошо оплачивается. Остальное нас не касается». Не могла же она в самом деле объяснить, что в полных накопителях у заказчика недостатка нет, потому что у нее бесконечный поток магии. «Да, простите. Тогда, может...» «Сделать так?» Марсель уселся за стол и стал примерять детали. Потом схватил бумагу и карандаш и принялся чертить возможные варианты соединения. Лантана села рядом и почувствовала немалое облегчение. Наконец-то можно расслабиться. Марсель не на шутку увлекся задачей и был уверен, что легко ее решит. А уверенность — именно то, что сейчас требовалось Лантане. «Только нужно понять, как более удобно расположить замок, чтобы артефакт держался крепко. Нам же не нужно, чтобы он разболтался и рассыпался в самый неподходящий момент». «Нам определенно этого не нужно», — подтвердила Лантана. Вскоре появилась Фания с небольшим подносом и разлила по чашкам душистый чай. Потом тоже села к столу. Они сидели втроем, пили чай и обсуждали артефакт. Фания, конечно, только слушала, но, судя по всему, многое понимала. «Вы ведь тоже маг?» — спросила ее Лантана. «Да, но совсем слабый. И меня не посчитали нужным обучать в детстве, а упорства и тяги к знаниям, как у моего мужа, мне не хватило. Зато моя жена верила в меня, только поэтому мы сейчас здесь, вместе», — ответил Марсель. «И она всегда отдавала мне магию. Это тоже очень помогало в самом начале, когда не хватало денег на заготовки». «Жаль, что потом я забеременела», — вздохнула Фания. «Никогда так не говори», — Марсель улыбнулся. «Это был самый счастливый момент в моей жизни. Но я больше не смогла тебе помогать». «Ты помогаешь мне уже тем, что находишься рядом», — он улыбнулся ей и снова погрузился в детали. Рассеянно сказал: «После родов тебе уже не нужно будет отдавать мне магию. Теперь ее будет предостаточно. Я на нее заработаю». Лантана не совсем понимала этот момент про магию, но спросить не решалась. «Вы же знаете, что беременным нельзя отдавать магию?» Заметив ее растерянный взгляд, сказала Фания. «Ребенок может умереть. Если у матери украсть хоть каплю против ее воли, это очень опасно. Ну, конечно же, вы знаете. Кстати, а правда?» Глаза Фании загорелись, но она тут же сникла. «Что? Спрашивайте», — сказала Лантана. «О, я боюсь, вы рассердитесь». «Нет, я не рассержусь, обещаю». «А правда?» — Фания тут же подняла на нее по-детски любопытные глаза. «Я не имею в виду вас, конечно же, но, говорят, именно поэтому у магичек никогда не бывает проблем с нежелательной беременностью». Марсель вдруг закашлялся и бросил на жену укоризненный взгляд. Она послушно потупилась, но при этом улыбалась. И Лантана почувствовала, как ее губы растягиваются в ответной улыбке. Надо было что-то ответить. Но что? Если это правда, ну, что беременность прерывается от утечки магии, то и контролировать ее таким способом весьма просто. В этом ведь есть логика. Не хочешь беременности, просто регулярно сливай магию в тот же накопитель. «Правда», — сказала Лантана, а сама подумала. «Только со мной, кажется, такой номер не пройдет. Магии-то немерено. Сливай, не сливай. Или все же пройдет?» «А как же Хиде?» «Она точно магичила беременная, и не один раз. И пропускала через себя большие потоки, особенно тогда, когда спасала свою жизнь. Как это отразилось на ребенке? Они ведь ни разу не думали». «Нет-нет, если бы дочь Хиде пострадала, Лантана бы знала. Уж такую-то весть никто бы скрывать не стал». «Я понял», — вдруг громко сказал Марсель. «Надо сделать так». Он быстро начертил схему и показал Лантане. Она смотрела на схему, и у нее медленно отваливалась челюсть. «Ну, конечно же, именно так. Эта маленькая деталь именно здесь соединила нужные части в целое и саму себя заблокировала». Теперь, когда решение было готово, Лантана удивилась, насколько оно простое. Почему же она сама его не нашла? Это же элементарно. «Марсель, вы гений», — убежденно сказала Лантана. «Да, я постоянно ему это говорю», — Фания рассмеялась. «Ну, не то чтобы гений», — засмущался Марсель. «Это идеальное решение». Лантана смотрела, как он достает паяльник и тонкую проволоку, чтобы сделать замочек. «Простое и идеальное. Спасибо». Потом они с Фаней любовались работой Марселя. За его осторожными и точными руками было приятно следить. При других обстоятельствах, если бы не было Фании и Дарека, и если бы они были одного возраста, Лантана в него бы верно влюбилась. «Дарек. Интересно, он уже дома?» Кажется, по возвращению Лантану ждет неприятный разговор, но она переживет. Если получится купить немного времени у Хапрыги, все будет хорошо. Потом Фания принялась зевать. Марсель предложил ей идти спать, и та нехотя согласилась. Лантана пожелала ей спокойной ночи и заверила, что через четверть часа они закончат, и Марсель освободится. «Но как же вы? Вы пойдете домой одна?» — спросила Фания. «Не волнуйтесь, меня встретит слуга», — соврала Лантана. «Он прохаживается каждые несколько минут по дорожке, и живу я очень близко. Улицы у нас спокойные, свет зажигают яркий, бояться мне решительно нечего». «Хорошо, тогда спокойной ночи». Они распрощались, и Фания ушла. А Марсель с помощью Лантаны, без которой, впрочем, легко мог бы обойтись, закончил артефакт, который теперь напоминал огромную брошь. Лантана вставила в артефакт три больших накопителя, которые принесла с собой, и запаковала его в бумагу. Для запуска артефакта накопителей хватит, а уже на месте можно будет добавить к нему еще, для поддержания работы. Через 2 минуты она вышла из дома Марселя. Лантана очень спешила, уже полночь. Дарек должен был вернуться, и, скорее всего, его не обрадует, что Лантана вышла из дома. Марсель закрыл дверь только когда Лантана помахала ему от калитки. Потом она прикрыла калитку, развернулась. На противоположной стороне дороги стояло два человека. И такая вызывающая, раздражающая поза могла быть только у Хапрыги. «Ба, кто бы мог подумать! Наша демоническая звезда!» Лантана пару секунд раздумывала, что ей делать. Встреча, конечно, была неприятная, но их всего двое. Сам Хапрыга, который очень не любит что-нибудь делать своими руками и настолько не любит, что его можно не опасаться. И второй мужчина, незнакомый, худой и какой-то скрюченный, тоже вряд ли опасен. Плохо, что на расстоянии видимости ни одного экипажа. Зато еще недостаточно поздно, поэтому на улице есть люди. Лантана посчитала, что опасности нет, поэтому пошла к Хапрыге. Она просто выслушает то, что тот скажет, и все. «Вот твой артефакт», — Лантана вынула из сумки и протянула ему сверток. «Разверни». Она послушно развернула бумагу и повернула артефакт так, чтобы на него падал свет фонаря. «И что с ним делать?» Хапрыга смотрел на артефакт так, будто тот в любой момент откусит ему пальцы. «Чтобы активировать, нужно нажать на этот камень в центре и развернуть к тому месту, которое нужно оградить. Потом границы можно поправить этими бегунками. Вот тут сзади — накопители». Хапрыга кивнул своему подельнику, и тот взял артефакт у Лантаны. Она посмотрела в лицо второго. Что-то не видела его раньше. Странно. Второй взял артефакт как-то по-особенному, как человек, который привык иметь с ними дело. Получается, Хапрыга привел специалиста, мага? Но зачем? Тут вдруг на улице пронеслась воздушная волна. Хапрыгу и его подручного разметало по сторонам, Лантану подхватила, швырнула через дорогу и впечатала в калитку дома Марселя. Потом внесло во двор. Калитка захлопнулась, и Лантана увидела, что это Дарек ее сюда притащил. Скорость у него была умопомрачительная. На улице раздалась ругань и какие-то вспышки. Дарек схватил ее и потащил к дому, заколотил кулаком в дверь. Наверное, он бы ее выломал, но та быстро отворилась. Марсель молча впустил их в прихожую и захлопнул дверь. На улице что-то гремело и трещало, раздавались какие-то непонятные хлопки. Лантана бросилась к окну. Там, где стоял Хапрыга, точно что-то хлопало, будто срабатывали праздничные хлопушки или какие-то артефакты. Потом вдруг над головой что-то вспыхнуло, над домом моргнуло, затягиваясь пленкой небо, и стало совсем тихо. Тишина была слишком необычной, это заметили все. Марсель бросился обратно к двери, но Дарек положил на него руку. «Нет!» Лантана прижалась к окну так сильно, что чуть не выдавила его наружу. Узкое и длинное, оно несло скорее декоративную функцию и было остеклено матовым голубым стеклом, в которой было вставлено две полоски прозрачного. Лантана обратила на эту мелочь внимание сразу же первом осмотре дома. Ей очень нравились такие окна. Рядом тут же возник Марсель и Дарек. Они принялись тщательно вглядываться в уличную темень. Хотя там, за забором, благодаря фонарям было довольно светло, разглядеть ничего не получалось. Воздух будто двигался, смазывая картинку. Хлопушки так и продолжали трещать, судя по снопам искр, но звука не было. Лантана отшатнулась и встретилась с безумным взглядом Дарека. Он, кажется, еще не понял, что именно произошло, но понял, что они влипли. «Как там Хапрыга говорил? Чтоб животные не убежали?» Лантана закрыла глаза и призвала магию, создала обычное поисковое облако и запустила во двор. Магия медленно проникла сквозь окно и рассеялась по двору, очень медленно и неохотно, будто плыла не по воздуху, а оседала в густом киселе. Лантана ждала. 5 секунд. 10. Потом открыла глаза и выругалась. «Что?» — тут же спросил Дарек шепотом. Лантана огляделась и поняла, что он закрывал ее собой от Марселя. А тот, конечно же, как вежливый человек, не стал глазеть, а отошел в сторону, но выглядел взволнованным. Можно только представить, что он думает обо всех этих вламываниях в свой дом. Теперь она еще и Марселя в свои неприятности втянула. Лантана так сильно прикусила губу, что почувствовала вкус крови. «Говори». Дарек не сильно дернул ее за рукав. «Что он сделал?» «Он накрыл наш дом колпаком». Дарек нахмурился. Похоже, он не понял, что происходит, но Лантана решила, что здесь есть другой человек, объясниться с которым, учитывая ситуацию, гораздо более важно. Она вздохнула и повернулась к Марселю. «Марсель?» «Да?» «Я должна вам рассказать, что происходит. Простите меня, я впутала вас в неприятности. Возможно, в большие неприятности. Я не хотела». Горло сжалось, и Лантана замолчала, а потом вдруг почувствовала, как Дарек положил руку ей на плечо. От подобной поддержки на глаза навернулись слезы. «Говорите», — настороженно попросил Марсель. «Наш артефакт, который мы только что сделали, использовали против нас, заперли всех в этом доме». Марсель молчал, видимо, пытался осознать всю величину проблемы. А Лантана пыталась как-то объяснить происходящее, но не находила слов. «Что тут происходит? Это вы шумите?» — раздался женский голос. «Ну вот теперь совсем плохо. Случилось неизбежное». Лантана подняла глаза на Фанию, которая вышла на площадку второго этажа и смотрела на них сверху с немалым изумлением. Она была в халате, с распущенными волосами и сонным лицом, видимо, только что вскочила с постели. Теперь Лантана втянула во все это безобразие беременную женщину. Если бы можно было умереть на месте от стыда, она бы так и сделала. «Дорогой, у нас снова гости?» Это Фания спросила про Дарека. Она даже вытянула шею, чтобы рассмотреть того получше. Дарек сразу же выступил вперед и поклонился. Прямо удивительно, насколько почтительным вышел поклон, учитывая размеры Дарека и то, что он практически вломился в дом. Лантана быстро осмотрела его. Выглядел Дарек хорошо, даже не запыхался. Наверное, все в порядке. Неизвестно, куда он уходил, но никакого ущерба ему там не нанесли. «Извините за вторжение. Меня зовут Дарек. Я пришел за госпожой Лантаной». «Дорогая, все хорошо», — поспешил заверить Марсель. «Непредвиденные обстоятельства, но не настолько срочные, чтобы поднимать тебя с постели». «Мы вынуждены задержаться у вас до утра». Голос у Дарека был совершенно спокойный, будто ничего страшного не происходило. «Утром, если позволите, мы дадим подробное объяснение в отношении всего происходящего. Пока же прошу не волноваться и отдыхать. Мы с Лантаной побудем внизу, в гостиной». «В гостиной? Но там почти нет мебели», — пролепетала Фания. «О, не волнуйтесь, нам не привыкать». Дарек пристально посмотрел на Марселя с каким-то нечитаемым выражением лица. Тот словно только этого и ждал и сразу пошел к лестнице. «Дорогая, пойдем спать. Наши гости сами разберутся. Ведь в каком-то смысле они пока не столько гости, сколько владельцы половины этого дома». «Ненадолго», — быстро поправила Лантана. «И заверяю вас, что это будет наше единичное вторжение». «Спокойной ночи». Марсель решительно взглянул на Лантану и Дарека, и было понятно, что больше ничего говорить не стоит. «Спокойной ночи». Фаня робко взглянула на них, но ничего не добавила. Лантана как могла тянула губы в улыбке, чтобы лишний раз ее не волновать. Да и Дарек притих. Марсель пошел вверх по лестнице и оттуда посмотрел на них еще раз, весьма красноречиво, и скрылся вслед за женой в коридоре. Дарек тут же крепко взял Лантану за локоть, и они вместе прошли в гостиную. С мебелью тут действительно было не густо. В довольно большой комнате стоял один довольно скромный диван с темной обивкой, в углу спряталась небольшая кушетка с изогнутыми ножками. Где-то посередине разместился столик от совсем другого гарнитура, а вдоль стен было сложено множество коробок. Да уж, тот гарнитур, который простаивал у Лантаны на чердаке, здесь бы не помешал. Жаль, его нельзя телепортировать. Иногда от всей ее бесконечной магии никакого толку. Дарек усадил Лантану на диванчик и встал напротив. Свет они не зажигали. Лантана посмотрела на окна. Штор не было, окна закрывала лишь тонкая тюль. Нет, свет включать она не станет, иначе их будет видно с улицы. Придется сидеть в полумраке. «Расскажи, что случилось». Лантане было так стыдно, что щеки огнем горели. «Они же договаривались, она же обещала не встречаться с Хапрыгой». А уж чтобы вмешивать Марселя с беременной женой в разборки с бандитом, вообще нужно быть последним человеком. Лантана. Она нехотя подняла голову, но не увидела в глазах Дарека злости. «Я знаю, что ты не специально», — сказал он. «Я не сержусь, но ты должна все рассказать». «Что тут рассказывать?» Она совсем некрасиво шмыгнула носом. Прыга прислал записку, попросил сделать артефакт для своей фермы. Я сама не смогла, решила быстренько сбегать за помощью к Марселю. Я надеялась, что, получив артефакт, Хапрыга на время угомонится, и мне... нам хватит времени его остановить. Но, кажется, он за мной следил, и... вот что вышло. Подробней. Дарак огляделся, направился в угол и подтащил к дивану кушетку, на которую и уселся. Лантана, конечно же, рассказала ему всю историю в подробностях. Начиная с послания, от которого стало плохо Улите, до момента, когда она поняла, что Хапрыга использовал ее артефакт против нее самой. И более того, Хапрыга привел с собой другого мага, и они усилили защиту артефакта. Мы с Марселем сделали так, чтобы животное просто не могло выйти наружу. То есть его просто бы легко укололо магией, не сильно. Но теперь... я не поняла пока точно, насколько изменен купол, но кажется, там удар будет очень сильный. Возможно, смертельный. Нужно время, чтобы разобраться. Я понял. Дарек отошел к окну, встал так, чтобы его не было видно снаружи, и принялся рассматривать улицу. Лантана тоже была бы не против посмотреть, что там такое происходит, но ноги не желали вставать. Навалилась усталость. Вот он, результат дня, когда ничего не ешь и очень сильно нервничаешь. Она наклонилась вперед и уткнулась лицом в ладони. Некрасиво, когда так делает дворянка, но сейчас Лантане было не до красоты. Она влипла и втянула еще несколько человек, в том числе беременную женщину, и с этим, хочешь не хочешь, придется как-то жить. «Подождем, что он сделает дальше», — тем временем задумчиво сказал Дарек. «В смысле?» — Лантана вскинула голову. «Но он же не просто так решил тебя запереть. Он чего-то добивается. Чего?» «Да чего еще он может хотеть?» — Лантана задрожала. «Он и без того получил от меня все, почти все. У меня уже ничего нет». И опять ей стало нехорошо. Дарек тут же отошел от окна и сел рядом. Обнял Лантану, прижал ее голову к плечу. Она словно только того и ждала, чтобы зарыдать. «Когда он от меня отстанет? Я ведь ничего ему не сделала, никому ничего плохого не сделала!» «Но он от тебя никогда не отстанет», — жестко оборвал Дарек. «Почему?» Лантана с обидой надула губы, будто в детство впала. «Почему Хапрыга так на ней зациклился?» «Натура такая, он хочет тебя испортить». «Испортить? Что значит испортить?» «Сделать такой же подлой и несчастной, как он сам». «Почему бы ему просто не оставить меня в покое?» Дарк спокойно говорил. «Ему нечего терять. Жизнь Хапрыги продлится недолго. Все теневые короли знают, что их судьба будет короткой и жестокой, что однажды найдется более хитрый и более подлый и уберет его, чтобы занять теплое место. Все из них знают. И все надеются, что их это не коснется. Но при чем тут я? Он тебе завидует. Никогда он не получит такой власти. Как, по его мнению, могла бы получить ты, если бы не была такой дурой? С твоими возможностями он, ну как он думает, смог бы покорить, если не весь мир, то один город точно. Так что ему от меня надо? Все и ничего. Не знаю, как проще объяснить. Ты все то, чего он жаждет и ненавидит, и он уничтожит тебя просто из зависти. «Я устала», — пожаловалась Лантана, и имела в виду не только сегодняшний день. Она устала в более общем смысле — думать и искать выход, работать и надеяться на лучшее. Надеяться. Да, от этого она устала больше всего. Верить, будто здешний мир в конце концов ее примет как родную, больше не было сил. Он враждебен. Люди враждебны, большинство, и, похоже, ничем этого не изменить. «Отдохни». Лантана закрыла глаза. Опираться на Дарека, а скорее практически лежать на нем, было очень тепло и уютно. Он дышал, его сердце стучало. Он был живой и такой родной. Хотелось бы, чтобы не только она так думала. Ведь бывает же, встречаешь человека и сразу душу перед ним готова распахнуть. Но иногда оказывается, что ему это неинтересно. И тогда происходит то, что произошло с Хиде. Разбитое сердце, разрушенные надежды и загубленная жизнь. Только-то держалась на плаву из-за ребенка, а у Лантаны не было никого. Ну, разве что Дудка и Улита. но, кажется, они держали ее все меньше и меньше. Она дышала все ровней, постепенно становилось неважно. Все неважно. Нужно отдохнуть. «Нет, нельзя. Надо ждать». Дарек сказал, Хапрыга заявит свои требования. А, собственно, что такого ужасного случилось? Хапрыга использовал ее собственный артефакт. Ну так Лантана его сделала, она его и сломает. Немедленно. Прямо сейчас. Она встряхнулась и попыталась встать, но Дарек не позволил. Его тяжелая рука лежала на плечах. «Ты куда-то собралась бежать?» Голос Дарека звучал задумчиво и ласково. «Да, я тут подумала, могу же я сломать артефакт? Я его сделала или не я? Нужно идти в мастерскую». «Просто полежи минутку», — перебил он и прижал к себе еще крепче. Лантана замерла. «Вот так бы сидеть целую вечность и плевать на все остальное».